Глеб Соколов. Банкноты Килькина. В комнате кто-то был. Килькин мог поклясться, что ему не кажется. Он только что слышал в полной тишине едва различимый шорох, едва уловимое шуршание. Кто-то чужой переминался с ноги на ногу. Гость или гости. Быть может, это было легкое шуршание складок старого серого плаща. Стоял в комнате и ждал, когда Килькин войдет в нее. Никиту охватил ужас. В первое мгновение он замер, стараясь не дышать. Мыслей в голове не было никаких. Он даже не пытался предположить, кто дожидается его, невидимый ему, там, в нескольких метрах за порогом. Он понимал одно – банкноты не светятся, но кошмар продолжался. Никита сделал два осторожных шага назад. Ему казалось, что они были бесшумными, но в комнате, или ему так показалось, произошло какое-то движение. Килькина охватила паника. Уже не таясь, громко топая, он ринулся к двери. Его отделяли от нее каких-нибудь пару шагов. Он вцепился в ручку, толкнул дверь, и тут она распахнулась. Зайдя в квартиру, Килькин забыл запереть замок. Он пулей вылетел на лестницу и захлопнул за собой дверь. Несколько мгновений стоял, навалившись на дверное полотно плечом. Он был уверен, что сейчас изнутри начнутся мощные удары. Он уже готов был кричать, переполошить весь подъезд. Пусть выскочит на лестничную клетку сосед-алкоголик, его мать, кто угодно, лишь бы не остаться один на один с тем ужасом, который обязательно попытается вырваться сейчас из этой двери. Ничего не происходило. Из квартиры не доносилось ни звука. В подъезде царила гробовая тишина. Казалось, все жильцы умерли или съехали. Килькин вспомнил про сплошь темные во всем доме окна, которые так поразили его, когда он оказался во дворе. Килькин простоял у двери минуту или две. Если бы в это время из двери напротив на лестничную квартиру вышел сосед, Никита, наверное, захлебываясь, рассказал ему почти все, кроме того, что банкноты были фальшивыми, и про тетку в плаще, и про то, что кто-то поджидает его в квартире. Настолько он был слаб духом в эту секунду. Но это состояние длилось недолго. «Быть может, там за дверью никого не было?» — пронеслось у него в голове. «Алкогольный психоз! Последствия переутомления!» Сколько он будет так стоять у двери? Его пугала пустота подъезда. Ни из-за одной из дверей на лестничной площадке не доносилось ни звука. Тихо было и вверху, и внизу. Кто же был там, за дверью? А может, кто-то поджидает его и ниже на лестнице? Он сделал шаг от двери. Она оставалась неподвижной, никто не попытался открыть ее изнутри. Килькин прислушался. В подъезде по-прежнему царила тишина. Он торопливо сбежал на несколько ступенек вниз по лестнице, остановившись на предпоследней ступени лестничного пролета. По-прежнему нигде не раздавалось ни звука. Килькин принялся спускаться по лестнице дальше. Он то и дело перевешивался через перила и пытался заглянуть на несколько лестничных пролетов ниже, не поджидает ли его там кто-нибудь. Но лестница была пуста. Пока он не спустился по ней до самого низа, до двери подъезда, и не вышел через нее на улицу, он не слышал других звуков, кроме стука каблуков собственных ботинок. Оказавшись во дворе, Никита остановился, осмотрелся. Нигде не было видно ни одного человека. Двор был пуст. Только тут он сообразил, что по-прежнему сжимает в руке толстую пачку банкнот. Удивительно, как она до сих пор не развалилась у него в пальцах, не рассыпалась где-нибудь на лестнице подъезда. Килькин убрал банкноты во внутренний карман куртки, сунул руку в боковые карманы, правой нащупал бумажку. Ту самую, которую обнаружил между банкнот и о которой уже успел забыть. Развернулся, посмотрел на вход в подъезд, потом на окна дома. Почти все были черными. Что же делать? Не в полицию же мне обращаться. Но кто там у меня дома? Он машинально вытащил скомканную бумажку из кармана. Начал разворачивать ее, но не смог сделать это сразу. Руки его не просто тряслись, они ходили ходуном. Если стоять возле подъезда, то рано или поздно из него выйдет тот, кто дожидался меня в темной комнате, проносилось у него в голове. Или та. Я уже чуть было не повстречался с ней сегодня утром, возвращаясь из магазина. Потом она целый день преследовала меня. Нет, лучше сматываться отсюда, пока не поздно. Тяжелая рука легла Никите на плечо. Вздрогнул так, что чуть не выронил из рук странную бумажку, которую так и не успел развернуть. «Это он! Я не ошибся!» — радостно произнес за спиной Никиты незнакомый голос. Килька медленно повернулся. Краснознаменный пролетарий Генаша растягивал рот в улыбке. «Ты!» — прохрипел Никита. Мгновение назад от ужаса чуть не потерял сознание. Машинально сжав в кулаке бумажку, которую не успел рассмотреть, сунул ее в карман. «Мы тут, ну, на самом деле всего несколько минут назад приехали. Закатываемся сюда. Черный пустынный двор, ни одного человека. Этот, который там сидит, ученый этот, говорит, как в кино, как в фильмах ужасов. Дом, а ни одного окна не горит. Даже подумали, что он нежилой». Килькин обернулся, посмотрел на дом. Когда только что стоял у подъезда, несколько окон все же горели. Едва не вздрогнул от ужаса. Явственно увидел, в одном из узких окошек подъезда мелькнула тень. Самым страшным была даже не тень, а то, что Кильке показалось. Все произошло неожиданно, быстро, полностью доверять глазам нельзя. Темная тень смотрела через окошко на двор, на Килькина. Стоило ему повернуться к ней лицом, тут же отпрянуло, чтобы остаться незамеченной вглубь подъезда. Затем Килькин увидел, это ему точно не померещилось, как в окнах подъезда мелькает, спускаясь вниз по лестнице, темная фигура. «Тетка в плаще увидела меня! Идет сюда!» Утро, когда в собственном дворе едва не наткнулся на тетку в плаще с капюшоном, повторялось, только в более опасном виде. Тетка заметила его и торопливо спускалась к нему. Генаша, не замечая с пьяных глаз состояние молодого человека, продолжал рассказывать. «Друг! Твой парень этот, говорит, вот дом, точно, его. Только хотели из такси вылезти, пойти на квартиру, узнать, значит, дома ты или нет. Выяснилось, денег рассчитаться за такси не хватает. С таксистом сразу не договорились, когда в машину сели. Вот он и потребовал, сколько в голову взбрело». Килькин дернулся, развернулся обратно к Генаше. «Сматываться!» Быстро пронеслось в голове. «Я, как тебя увидел, сразу выскочил. Может, добавишь? Где машина-то?» Он не видел во дворе прокатного автомобиля. «Да вон! краснознаменный пролетарий показал на выезд из двора. Возле высоких кустов, сливаясь с ними, стоял с выключенными фарами черный микроавтобус. Килькин быстро пошел, почти побежал к машине. Охватывала паника. Генаша заковылял следом. «Понимаешь, мы там, в летучем голландце, сидели. Официантка пришла, говорит, друга вашего нет. Расплачивайтесь, пока не смылись», — выкрикивал Генаша вслед парню. «Рассчитались чин-чином, сидим. Выпить уже нечего, пожрать тоже. Твой приятель занервничал. Куда-то друг мой делся, может, ему плохо стало. Поехали, — говорит, — искать его, знаю, где он живет». Распахнув дверцу, Килькин ввалился в машину. Рядом с дверцей на асфальте стоял здоровенный мужик. На водительском сидении никого не было. Едва Никита забрался в салон, мужик сунулся следом. «Ты куда влез?» В салоне на сиденьях оба ученых, Бес и Филька. Килькин торопливо вытащил из внутреннего кармана куртки крупную купюру. Этого хватит на несколько концов от летучего голландца до Килькинского дома. «Это за моих друзей!» — проговорил Килькин, протягивая купюру шоферу. «Мы же говорили! Друг за нас заплатит!» — воскликнул дядя Сережа. Бесы, когда Килькин открыл дверь микроавтобуса, сидели с мрачными лицами. Теперь, разглядев в темноте его физиономию, воспрянули духом, оживились. «Говорили мы тебе!» — загалдели они. «Все будет нормально, командир! У нас друзья в беде не оставят! Ты из нас каких-то преступников сделал! Еще бы полицию позвал!» При упоминании о полиции Килькин нервно сглотнул слюну. Чувствовал, может ненароком выдать себя. Хотя что ему выдавать, что у него в кармане фальшивые деньги? Но не будет же говорить об этом со случайными знакомыми. Таксист повертел в руках протянутую Килькиным банкноту. Точно пытался понять, все ли с ней в порядке, не отпечатано ли на цветном принтере. Проговорил. «Другое дело. Только сдачи нет. Может, поищите? Не разойдемся. Надо бежать, разменивать». «Не надо». Никита поудобнее уселся в кресле микроавтобуса. «Это все тебе. Отвези нас куда-нибудь, где выпить можно. Выпить хочется». Таксист обрадовался. Оплата щедрая. Заерзал на водительском кресле. «В лучший ресторан отвезу. Сейчас музычку включу, чтобы не скучно было». Он принялся нажимать кнопки, вмонтированные в переднюю панель микроавтобуса старенькой магнитолы. Зазвучала старомодная мелодия. Водитель блаженно улыбнулся. Видимо, мелодия ему нравилась. Взялся за рычаг переключения передач. «Что за музыка?» — раздраженно спросил Бес Сашка. Водитель, словно не замечая тона, с каким задан вопрос, ответил. «Был у меня друг, ребята. Лучший. Он потом погиб, разбился. Я к нему часто в гости приходил. И была у него старая-престарая радиола. К этой радиоле всего одна единственная пластинка. С этой мелодией, что сейчас играет. Провинциальная диско называется. Друг мой уже, наверное, процентов на 70 разложился. Радиола на помойке, пластинка, разбитая на кусочки, на другой помойке. А музычка-то, ребята, осталась. Вот она!» Несколько старомодная, но ритмичная и приятная мелодия продолжала литься из динамиков. Микроавтобус тронулся с места, медленно поехал по двору. Бесы принялись совать друг другу в уши наушники, поделиться музыкой, которая играла в их смартфонах. «Отличная машина, а, командир? Комфортная!» Бывший пролетарий, а ныне безработный люмпен Генаша, что было силы, ударил по спинке соседнего с водительским сиденья. Водитель быстро обернулся, потом несколько раз кивнул головой. «Вот, я помню, на нашем красном знамени тоже как-то на таком же автобусе ездили, только нашим, отечественного производства», — продолжал Генаша. Надо было в одну подмосковную организацию съездить. Так скажем, организацию с налетом секретности. Доработать на месте одно изделие, выпущенное нашим заводом. Нас вот тоже человек. Ну, может, немного побольше, чем сейчас было. Погрузились мы в этот автобус, покатили. А там нам потом, как всю, значит, работу успешно сделали, стол накрыли. Закуска, коньяк, водка. Ценили в те времена специалистов. Квалифицированный рабочий класс. Это сейчас я никому не нужен. Эх! Пока Геннаша говорил, Килькин сидел, чувствуя, что его все больше охватывает страх, нервозность. Что происходит вокруг? Что означал этот ужасный утренний сон и тетка из сна, которая преследовала его уже наяву? Его охватила злость на всю эту прилепившуюся к нему или собранную им самим пьяную компанию. У него весь день то и дело начинали дрожать поджилки, а им небывалая лафа и удовольствие. Бесплатно кормят и поят, таскают по ресторанам. В последнем, летучем голландце, он ничего не разменял, только зря истратил фальшивки. Смотреть на довольную рожу работяги с закрытого и проданного под строительство коммерческих объектов завода «Красное знамя» было невыносимо. «Эх, завод наш, завод! На кого ты меня оставил и зачем?» — проговорил в этот момент Геннаша. Килькина охватила злоба. «На кого он его оставил и по какой причине?» — передразнил молодой человек бывшего работягу. «Очень интересный вопрос. Интереснее его только вопрос о том, зачем ты работал на этом идиотском заводе до того, как тебя уволили. Не было бы этой твоей работы, не было бы и всего остального. Это ты и такие, как ты, виноваты в том, что с нами произошло. Не было бы всех этих ваших терпеливых глупостей, не было бы и всего остального. Геннаша, ты полный идиот. Быть может, из-за того, что такие, как ты, терпеливо все переносят, так ужасно все вокруг, такие улицы заблудившихся душ». От напряжения, которое свело гортань, пока он произносил все эти слова, Килькин закашлялся. Краснознаменный пролетарий смог вставить слово. «Да я ведь...» — начал он с напором, но не смог выдавить из себя ни одной связной фразы. «А я так думаю, что так и есть. Парень правильно говорит», — неожиданно встрял в этот разговор водитель. «Да только, как бы это сказать, все так, да не так. Вот мой друг, у которого была пластинка, и от которого осталась в моей памяти эта музыка. Он тоже был работяга, и шачил, да и шачил. Между прочим, работу свою не любил, считал ее скучной, недостойной. Но когда началось все перемены и реформы, он и ее... эту скучную и недостойную работу потерял. И вроде как получилось, что осталось ему еще хуже. И уже о том, что раньше так ему не нравилось, и что он считал чуть ли не неудачей и злой надсмешкой судьбы, он теперь вспоминал с тоской и жалел, что этого больше нет, потому что все, что появилось позже, было еще хуже». «Вот, и я так же!» Тут же с одобрением воскликнул Геннаш. «Не понимаю, чего ты, парень, ко мне привязался? Чего на меня налетел?» Повернулся он к Килькину. «Именно, что не очень-то я ее и любил, эту нашу заводскую работу, пока она у меня была. Но только когда ее у меня не стало, я понял, что потерял». «Да что ты там потерял?» Раздраженно отмахнулся Килькин. Злоба в нем накипала все сильнее. Он чувствовал, что разговор этот глупый и бессмысленный, что не стоит его продолжать, тратить время, что у него, Килькина, есть сейчас то, над чем надо очень серьезно подумать, что происходит вокруг него, кто проник в квартиру и поджидал его там и зачем. Надо постараться придумать какой-нибудь план действий. Но Килькин был не в состоянии обдумывать планы. Он был взвинчен и не мог остановиться. «Как что потерял?» — отвечал Генаша. «Да вот хотя бы эти обеды в нашей заводской столовой. Добрейшую физиономию тети Глаши, которая раскладывала по тарелкам оладушки». Микроавтобус медленно катил по длинным, заставленным машинами проходным дворам. Несколько раз водитель, оказываясь в тупике, разворачивался и ехал обратно. «Там я был при деле, в компании таких же, как я, заводских рабочих. Вместе в столовую заваливались, стол занимали, самый длинный, составленный из нескольких столов. Брали подносы, еду накладывали, шутили», — продолжал краснозамненный пролетарий. «Хохот всегда стоял, а после смены венцо. А теперь что? Ни работы, ни смены, венцо, правда, есть. И даже получше, чем раньше. Да только приятели все мои давно умерли. Выпить-то можно, да только одному. Таких приятных людей, как вы, я только сегодня и встретил. Уж не знаю, насколько долго продержится наша компания. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы подольше». «Подольше!» — опять злобно передразнил пролетарий Килькин. «Все вы тут одним миром мазаны. Один на заводе торчал, пока от завода ничего не осталось. Два других в НИИ штаны протирали, пока им задосминательных пинков не отвесили. А потом они, видишь ли, попали на улицу заблудившихся душ. Да не вы ли сами эту улицу, черти старые, и организовали?» «Да как, дружище!» — с укором воскликнул дядя Сережа. «Что ты такое городишь? Как мы могли организовать весь этот кошмар?» «Да вот, сам удивляюсь, как вы могли это сделать!» — воскликнул со злостью Килькин. «Да только на этих чертовых улицах подкарауливают почему-то именно меня, а не вас!» Он осекся, сообразив, что сказал лишнее. Он посмотрел на своих новых знакомых. Все они смотрели на него с изумлением и явно не понимали, о чем идет речь. Бесы сидели молча на паре кресел в самой корме микроавтобуса и, заткнув уши наушниками, были погружены оба в экраны смартфонов. Что говорит Килькин, явно не слушали. Следом взгляд Килькина упал на Филиппа. И тут молодой человек вдруг понял, что совершенно забыл про труп в туалете летучего голландца. «Да ведь я совершенно не протрезвел, ни капельки, а все это время пьяный пребываю», — пронеслось у него в голове. «Несу черт знает что. У меня явно какая-то истерика, должно быть, со страха. Надо бы как-то остановиться, а то как бы мне чего-нибудь не сболтнуть такого, что на самом деле говорить ну никак нельзя». Чтобы как-то закруглить свою речь, чтобы никто не догадался о его тайных мыслях, он сказал еще: «Все из-за таких, как ты, Генаша. Ты сам создаешь проблему. Говорите, я что-то знаю». Сказав это, Килька опять замолчал. Сообразил, что никто не говорил ему сейчас этого. Говорил Филька, но еще там, в ресторане «Летучий голландец», наедине. Никто, кроме Килькина, этих слов не слышал. «Ничего я не знаю», — пробормотал Килька тише, чем до этого. А потом опять прежним громким голосом: «Но знаю, что это вы как-то совсем связаны. Вы молчите, придурки. А кто-то не дремлет, ждет момента, чтобы вцепиться нам всем в горло. Эти улицы заблудших душ еще себя покажут. Они еще сделают свое черное дело». «А я, кстати, тоже так думаю», — проговорил, обернувшись, водитель микроавтобуса. «Что-то тут такое на этих улицах готовится». «Почему ты так думаешь?» — спросил Сергей Сергеевич. Кильке показалось, что дядя Сережа в этот момент даже и не был уже пьян. А может, он, как и в свое время Килькин, начал быстро трезветь от страха? На него подействовало мрачное предположение водителя микроавтобуса. Тот тем временем зачем-то остановил микроавтобус. Килькин и дядя Сережа невольно переглянулись. Водитель отпустил рулевое колесо и повернулся к пассажирам. «Я в столице недавно, а в этом районе и того меньше. И могу точно сказать, с этими улицами совершенно определенно что-то нечисто. Вот, кружу-кружу, знаю, куда хочу попасть, знаю, что проезд туда точно есть, а найти его не могу. Как будто какая-то потусторонняя сила меня путает. А сегодня мне всю ночь покойники снились. Да какие-то жуткие, с содранными лицами, вместо лица кровавая маска». «Вот и мне тоже снились!» — воскликнул Филипп, который до сих пор не произнес ни слова. «И тоже какие-то совершенно жуткие, без лиц, одно месиво. Только глаза через всю эту кровавую кашу проглядывают. А у некоторых и глаз нет. Думаю, не случайно в последнее время все эти истории начали рассказывать», — продолжал водитель. «Слышали, небось, про деньги-то?» «А что про деньги?» — спросил Никита. Оба беса продолжали слушать музыку на своих смартфонах, а дядя Сережа, Валерий Михайлович, Филипп и Генаша старались не упустить ни одного слова из тех, что произносились в салоне старенького микроавтобуса. «Да как что?» — тут же откликнулся водитель. «Говорят, ну я не знаю, люди так говорят, что якобы в последний месяц-два деньги какие-то странные. Точно бы как с ума они сошли. Говорят, что есть нормальные деньги, ну, такие, как раньше, а есть те, что с какими-то особенными номерами. И эти номера точно бы друг с другом разговаривают. Ну или с кем-то еще. А с кем еще они могут разговаривать?» Как-то очень нервно и истерически взвизгнул нишник Валерий Михайлович. «Что вы такое несете? Ведь вы же взрослый человек. И я думаю, хоть какое-то образование вы получили. Как же можно всерьез говорить, что деньги с кем-то разговаривают?» «Да так и можно, Фома вы, неверующий!» С неожиданной злостью ответил водитель микроавтобуса. «Не с людьми же они в самом деле разговаривают. И не человеческим языком. Я так слышал, что деньги эти особенные, которые наряду с обычными сейчас хождение имеют. Это что-то вроде посланий, которые обращены к потустороннему миру». «Но кто эти послания отправляет?» спросил Филипп. «Вот этого я не знаю», – виновато ответил водитель. «Не успел я одну тетку знакомую расспросить, а она теперь в другой город поехала. Не скоро вернется. Но я так думаю, что, может, это колдуны какие-то сообщения отправляют, чтобы нечистую силу вызвать». «Ну а деньги-то они как делают?» – опять вставил свой вопрос в разговор дяди Сережи. «Да черт его знает! Получается, что деньги эти колдовские фальшивые. Кто-то их делает такими, что они неотличимы от настоящих. Я даже не знаю». Килькин почувствовал мучительное желание выпить. «Да я ведь и так уже пьян. И сильно, чтобы протрезветь после такого количества спиртного, которое я уже вылокал, должно пройти еще не меньше суток», — подумалось Никите. И тут же он мысленно сам себе возразил: «Но не действует. Значит, мало выпил. Но сколько же можно пить? У меня же белая горячка просто начнется». И тут же он опять попытался сам собой поспорить и самого себя опровергнуть. «Но меня несколько раз выворачивало наизнанку. Последний раз не так давно. Так что тот спирт, который не проник в кровь, уже туда и не проникнет. Так что пил-то я много, да только большая часть, получается, из меня вышла. Нет, надо выпить». Он хотел сказать водителю, чтобы тот скорее вез их туда, куда ему сказали везти, в какой-нибудь ресторан. Но его опередил Генаша. «Ну, ты уж давай, трогайся с места, наконец, и поедем куда-нибудь. А то, если на месте стоять, то так мы никогда до ресторана не доберемся». Водитель тронул микроавтобус с места, Они медленно поехали по очередному темному двору. Генаша повернулся к Килькину и проговорил. «Друг, ты зря на меня обижаешься. Я ни в чем не виноват. Я тебе все объясню. Вот сейчас приедем в ресторан, выпьем, и я тебе все объясню». Глава 16. Причал в тумане. Старенький микроавтобус выкатился на очередной перекресток. Килькинская компания притихла, все смотрели сквозь заляпанные засохшей грязью стекла на улицу. Медленно проплывали мимо них дома с обветшалыми фасадами, редкие чахлые деревья на краю щербатых тротуаров, темные входы в неухоженные грязные дворы. Килькин думал: «Жуть какая-то началась! Приплыл, приехал, докатился с фальшивыми деньгами до ручки! Что же делать? А еще смеялся над всеми этими Генашами и Валериями Михайловичами!» Водитель, не зная дороги, ехал медленно. Никита мог хорошо разглядеть людей на тротуаре. Одни бомжи и сильно подвыпившие личности. Некоторые что-то кричали друг другу, кажется, чуть не лезли друг с другом в драку. Вот старый с проржавевшими боками микроавтобус еле-еле, точно в страшном сне, таком же, как привиделся сегодня ночью Килькину, или в замедленной киносъемке докатился до очередного перекрестка. Там мрачный дом, похожий на тот, где Никита арендовал квартиру. И тоже почему-то ни одно окно в нем не горело, словно жителей дома выселили. «Друг, я все тебе объясню», — сказал Генаша. «Но сначала выпьем. Такой у меня характер. На трезвую голову, а сейчас я немного протрезвел, говорить толком не могу». Водитель микроавтобуса вертел головой, точно не узнавал места, по которым они катились, не знал, куда ехать. На углу у мрачного дома остановились, хотя светофор мигал в автоматическом режиме с желтым светом. Через несколько секунд водитель включил передачу, тронулся с места, повернул за угол. Едва они добрались до очередного перекрестка, ехать до него совсем немного, каких-нибудь 10-15 метров, повернули за угол, сразу пошли какие-то особенно неприятные места. Дома сплошь старые, как будто нежилые. Темные пыльные окна, двери, по которым видно, их давно не открывали. В старых зданиях от 3 до 5 этажей. Некоторые из домов из кирпича, крашеного с желтой краской. Другие оштукатуренные. За давностью лет штукатурка во многих местах облетела, оставив крупные проплешины. Сверху над всем этим надстилалось низкое черное небо. Оно переходило в черные крыши домов, сползло с них на черные стены. Оттуда текло дальше вниз, заражая своей мрачной чернотой, которая при свете дня была не чернотой, а серостью, почву, на которой стояли дома, асфальт тротуаров и мостовых, чахлую травку газонов. Они медленно приближались ко входу в ресторан. Фасад здания, в котором он находился, грязен. Килька обернулся. Водитель сидел, засунув руку в нагрудный карман, надетый на нем курточки. Что-то оттуда вытащил, то ли деньги, то ли какую-то бумажку, повертел в руках, рассмотрел, включив подсветку в салоне у верхней кромки лобового стекла. Убрал обратно в карманчик, выключил плафон. Взялся за рычаг переключения передач, медленно тронул микроавтобус с места. «Друг, «Я тебе обязательно все объясню», — долдонил Генаша. «Вот уже кабак. Сейчас там выпьем и поговорим. Уверяю тебя, услышав все, ты на меня обижаться не будешь». Килькин повернулся обратно к ресторану. Еще несколько шагов, и вот он стоит перед входом. За ним сгрудились и все новые случайные знакомые. Филька стоял позади всех чуть в сторонке. Килькин сделал еще один шаг к входу. Слева от двери на уровне глаз висела спрятанная под стекло табличка. В самом ее верху было написано заглавие: «Сплошное рыбное меню». «Опять эта чертовщина», — подумал Килька. «Только рыбное меню. В точности, как в летучем голландце. Пучеглазики, каракатицы, раки с огромными загребущими клешнями». Сверху над табличкой узкая колба лампы, чтобы посетители могли разобрать каждую строчку в меню. «Скумбрия, карп, тунец, угорь», — прочитал краснозаменный работяга. «Кажись, ребята, наши пучеглазики, хвостатики и щучки, зубастики из летучего голландца, тоже, как и мы, снялись с прежнего места и, упредив нас, переместились сюда. Скажи еще, скелеты, которые там у стен стояли, тоже сюда перебежали», — мрачно произнес бес Машка. «Не исключено. Очень даже может быть», — с серьезным выражением лица ответил Генаша. «Ну, ничего, это не страшно. Главное, чтобы было что выпить. А с этим, я думаю, там проблем не будет. Тогда я смогу произнести свою речь». К этому ресторану водитель микроавтобуса подвез их со словами: «Это одно из лучших заведений в этом районе. Один мой приятель был здесь. Очень советовал сюда сходить. Вкусно кормят, вежливый персонал». «Ладно, пойдемте, нечего у двери стоять», — в очередной раз обернувшись и посмотрев назад, не нарисовались ли за спиной кошмары сегодняшнего жуткого вечера, загадочная тетка или заразная бледная девушка, Килькин толкнул ресторанную дверь, прошел за порог. Следом за ним, точно так же, как и Килька, обернувшись и внимательно оглядев окрестности ресторана, не обнаружив ничего подозрительного, внутрь, протиснувшись через толпу собутыльников и опередив их, вошел Филипп. Следом за двумя механическими приятелями в причал в тумане вошли бесы, оба бывших НИИшника, краснознаменные работяга. В маленьком ресторанном холле их встретила девушка, то ли официантка, то ли метрдотель. За ее низенькой худенькой фигуркой через приоткрытые створки дверей виднелся ресторанный зал. Килькин замер. «Эти два ресторана, их что, оформлял один дизайнер? Принадлежат одному владельцу? И он делает все свои рестораны одинаковыми? Возможно, но маловероятно. Но тогда как объяснить?» Килькин почувствовал, как по спине пробегает холодок. Представилось, что просто их компания прошла по какому-то волшебному заколдованному кругу и оказалась вновь в точке, из которой вышла. В зале мерцал тот же холодный призрачный свет, что и в летучем голландце. Правда, макета парусника не было видно, зато развешанные тут и там у самых стен рыбацкие сети были очень похожи на газовую ткань, что спускалась с потолка в том ресторане, где произошло убийство. «Не нужно здесь оставаться», — подумал Килька. «О, хорошее местечко», — проговорил Генаша, оказавшись за спиной у Никиты, толкнув его нечаянно плечом, обогнув его и пройдя вперед молодого человека внутрь ресторана. Скелетов, как в летучем голландце, здесь не было. Зато в стенах точно такие же, как и в предыдущем ресторане, нишки. Правда, шире и ниже. В них на специальных подставках чучело больших рыбин, раздувшиеся, с кривыми зубами, с острыми костяными плавниками и хвостами. «Так я и думал», — пронеслось в голове у Килькина. «Пучеглазики преследуют меня». Был здесь и постамент. Правда, он располагался не в центре зала, а у стены. На нем огромный аквариум, в котором лежал на дне, время от времени извиваясь и всплывая вверх, огромный сом. Возможно, эта рыбина называлась как-то по-другому, но Килькину своими размерами, широкой пастью и плоской тупорылой мордой она напоминала именно сома. При появлении новой компании сом заганошился, заизвивался всем своим длинным темным туловищем и выпустил изо рта какие-то пузыри, как будто он мог видеть и слышать то, что происходит за пределами аквариума. «Надо заказать его на закуску», — проговорил бес Машка. «Погоди», — заплетающимся языком ответил ему дядя Сережа. «Он еще сам тебя закажет. Ишь, как заворочился. А рыбы могут видеть через стекло?» «Только через бутылочное, от коньячных бутылок. Надо скорее заказать что-нибудь, промочить горло. Нет коньяку, так хотя бы в водке», — громко произнес Килькин. Его охватывала истерика. Причал в тумане вызывал все больший страх, граничивший с ужасом. И одолеть это чувство казалось возможным только одним привычным способом — напиться. Килькин чувствовал, если не одолеет страха, не сможет как следует соображать, а значит, не сможет вовремя принять верного решения, не удастся противостоять грозящей опасности. «Да, водки! И поскорее!» — громким голосом истерически повторил Никита. Страх перед окружавшей обстановкой с каждой минутой становился сильнее. «Лучше, если бы водка была какая-нибудь паленая, чтобы вся компания, за исключением меня, как-нибудь побыстрее вырубилась», — подумал про себя Килька. «Тогда бы я легко мог отсюда смыться». «Да, водочки-то лучше, я тоже так думаю», — тут же проговорил Генаша. «Коньяк-то он как-то не того». «А как ты считаешь?» Он повернулся к Валерию Михайловичу, который вместе со всеми вошел в зал. «Лично мне для душевного разговора лучше подходит водочка», добавил краснозаменный пролетарий. Неишник промычал что-то нечленораздельное и покосился на сама, в очередной раз загоношившегося в своем огромном аквариуме, больше похожем на океанариум. Бесы уже уселись на один из диванчиков, что стоял у стены в нескольких метрах от аквариума, океанариума. И диванчик, и столик очень напоминали те, что были в летучем голландце. Мерцали причальные фонари. Через 10 минут официантка принесла сразу 3 бутылки. 2 водки и 1 коньяку. Одну бутылку водки распили до неприличия сходу. Тут же начались крики, опрокинули пару стаканов, один из них разбился. Его забросили куда-то под диванчик. Бесы веселились, подтрунивали над Сергеем Сергеевичем. Краснознаменный пролетарий сидел рядом с Килькиным. Заглотив пару рюмок, Генаша повернулся к молодому человеку, проговорил. «Вот ты, друг, ругался на меня, что я в чем-то там перед тобой виноват». Краснознаменный пролетарий ударил ладонью по столу. «Отлично! Только скандала сейчас не хватало!» — пронеслось в голове у Килькина. «Хотя, возможно, именно он сейчас и нужен. Начнется шум, гам, тарарам, под шумок смоюсь к чертовой матери!» Он представил пустынную мрачную улицу где-то там, на некотором расстоянии дом, в котором он арендовал квартиру, темные окна. И кто-то там, в квартире, на лестничной клетке или в подъезде, поджидает его. А может, уже спешит по черным улицам с обветшалыми черными домами, в которых не горит ни одно окно, сюда, в ресторан «Причал» в Тюмане. Килькин должен бежать. Но куда он пойдет, сбежав из этого ресторана? Нет, ты не думай, что я уж такой дурак и не понимаю, что ты не совсем меня, что ли, обвинял. Ну, то есть не меня именно, а всех таких, как я. Ну, как говорится, людей старшего поколения. Несмотря на то, что Генаша много выпил, язык его не заплетался. Разговорчивый пролетарий сидел по правую руку от Кильки, а слева от него сел Филипп. Как раз в этот момент механический друг вздрогнул, точно бы какие-то невидимые железные руки схватили его сзади за плечи стальной хваткой и сильно тряхнули. Голова Фильки мотнулась вперед. «То есть я, конечно, понимаю, что ты не в прямом смысле говорил, а имел в виду вину, так сказать, перед твоим, ну, что ли, как это говорится, поколением?» Краснознаменный пролетарий пожевал губами. Килькин, который только что смотрел на Филиппа, повернулся к Генаше. Никита едва понимал, о чем говорит случайный знакомый. Сознание затуманивалось, словно через мутное стекло он видел старую помятую Генашину физиономию. «Нет, я, конечно, понимаю, ребята. Я понимаю, друг, что все не так, но тут эта речь краснознаменного пролетария становилась бессмысленной. Действовала последняя порция выпитого горячительного. Никите показалось еще мгновение, и пролетарий упадет лицом на стол. «Я понимаю, ребята, что вы на меня злитесь. Да, я согласен, я был полным идиотом. Всю жизнь был. И это парень, правда. Но пойми, я и не мог быть другим. Знаете, как я попал на этот завод?» Генаша отвернулся от Килькина. Теперь он обращался ко всем, кто сидел за столом. Бесы перестали веселиться. Теперь вся компания за столом слушала краснознаменного пролетария. «Я ведь это... Я был бездомный беспризорник», продолжал краснознаменный пролетарий. Валерий Михайлович цокнул и покачал головой. «Эх, Россия! Сколько же обездоленных людей кругом!» — проговорил он, разведя руками. «А сам-то!» — пьяным голосом воскликнул дядя Сережа. «У тебя-то самого дома нет. Живешь в хозпомещении из милости. А туда же сочувствовать лезешь. Тоже мне сочувствующий!» В голосе дяди Сережи звучала злость. Килькин чувствовал, первоначальное добродушное и веселое настроение, царившее в их компании, куда-то стремительно улетучивается. Его место после последней распитой бутылки водки стремительно занимает раздражение. Краснознаменный пролетарий продолжал рассказывать. «Подобрали меня на ступеньках у входа в больницу. Лежал я, завернутый в какую-то грязную тряпицу. Даже одеяльца нормального и того не было». Килькин слушал Генашину историю вполуха. Краем глаза он следил за Филиппом. Тот каким-то судорожным движением вытащил из кармана смартфон. Что было на его экране, Никита не видел. Механический приятель то ли намеренно, то ли случайно чуть отвернулся от Кильки, так что смартфон теперь был не виден Никите из-за плеча приятеля. «Ну, подобрали, фамилию дали какую-то идиотскую, в честь больничного повара. Он меня первый на ступеньках заметил. Ступеньки были черного хода, он через него какую-то жратву в свою больничную кухню заносил», — продолжал Генаша. Килькин едва его слушал. «А день в этот день был рыбный, четверг, значит. Поэтому таскал этот больничный повар какую-то рыбу, которая хранилась на холоде в сарае». Никита надеялся, что механический друг как-нибудь повернется в его сторону и станет видно, что там, на экране смартфона, какое-то сообщение или, быть может, какой-то номер телефона человека, который звонил Филиппу и чей звонок так поразил его. Но тщетно. Механический приятель по-прежнему старательно отворачивался от кильки. Потом Филипп вдруг резко встал из-за стола и, по-прежнему глядя в экран смартфона, вышел из ресторанного зала в холл.